Глава 32. Дело сделано. Денис. Что это было? Зачем я это сделал? Петь рапсодию перед этими? Но черт возьми, малец бы совсем сник и никогда бы больше не решился. Я преклоняюсь перед этим парнишкой. Сколько я его вижу, столько он бросает вызов себе. Если бы я не помог ему, его бы сожрала его мать. Но это не самое страшное. Кошмар для пацана был бы в этих лицах, перед которыми мамаша заставляет его выступать. Эти глаза в пол у всех собравшихся, деланы улыбки. Бррр. А сейчас он счастлив, я чувствую. И черт, походу я тоже. А рыжая-то как смотрит. Я не понимаю, что со мной происходит. Почему мне так важно, что она думает? Наваждение какое-то. Я влюбился? За эту фразу про невесту я до сих пор себя не понимаю. Зачем это все было? Можно было по-другому вырулить. Но так жалко стало эту девочку. Так-то она дьяволица, но в тот момент была так беззащитна, что захотелось ее обнять и защитить ото всех. А как может мужчина защитить девушку? Сказать, что она его жена. Или как минимум невеста. Хорошо, что она не восприняла это серьезно. К счастью, мозги у нее все же есть. Так, надо сфокусироваться на главной задаче. В прошлый раз я выяснил практически все. В этот смог уточнить у Вадима все детали. В теории. Теперь надо реализовать на практике. Я знаю, где его кабинет. Кротяра при мне. Теперь надо дождаться нужного момента. Рыжая подходит. «Это было потрясающе!» Шепчет она мне на ухо. «Как давно я себе пообещала ее не хотеть! Сегодня утром вроде последний раз! Да чтоб меня!» «Это все потому, что после Карины у меня до сих пор никого не было. Только поэтому. Такого долгого периода воздержания я за собой не помню». «Денис, я и не знала, что вы такой певец!» Марина, как всегда, пышет ядом, но пытается соблазнять. Логично, когда твой муж не знает тормозов и трахает практически каждую встречную. Начинаешь пытаться соответствовать. Хотя нет, Марсель ему, естественно, не далась. Это бесит их обоих. «Сам не ожидал от себя». Я попытался улыбнуться смазливо. Надо ее поддержать. Чувствует она себя, наверное, как обычно, дерьмово. «Может, вы еще и танцуете?» Марина выгнулась. «Зависит от партнерши». «Это я говорю? Самому тошно». «А если ею буду я?» Марина явно чувствует себя желанной. «Тогда нашей паре гарантирован успех». «Ловлю вас на слове, Денис», — говорит Марина, а я отмечаю, что она действительно объективно очень красива. «Но что с ней не так?» Я ее не то что не хочу. Даже подумать о сексе с ней так же странно, как представлять интим с экспонатом в музее. Не моя форма извращения. «Господа!» Марина решила сделать объявление. «Прошу вас всех подготовиться. В 6 вечера мы начинаем танцы. Мой муж уж очень не любит в них участвовать, зато любит наблюдать. И, конечно, он обожает барбекю, поэтому мы начнем танцевать и пить шампанское, а он будет готовить для нас свое божественное мясо. 6 начинаем, господа!» Я взглянул на Марсель и вспомнил ее медное платье. Она была прекрасна в нем сегодня утром. Пора бы ей переодеться. Я подошел к ней и отправил наверх менять наряд. Рыжая отреагировала, как всегда. Что-то буркнула с наездом. Была бы она адекватная, я, может, и правда всерьез влюбился в нее. Спасает ее необъяснимая агрессия. А мне еще надо обсудить поставки для раствора. Я нашел Альберта. Мы с ним хотели обсудить детали предстоящей сделки. И позвал в соседний зал. Мы с Альбертом исписали 4 листа бумаги, но все же пришли к консенсусу. Тут я посмотрел на время. Минул час. Пора выходить в зал. Иначе я могу не успеть. Женщины сияли бриллиантами. Юсупов руководил разогревом барбекю. Пока все по плану. В залах и на терраске играла музыка. Некоторые лениво танцевали. И тут я увидел ее. Марсель. Да чтоб ее! Как с картинки из сказок детства про принцесс. Медное платье, распущенные огненно-рыжие волосы, минимум косметики. Такая настоящая и такая... Да, черт возьми, такая прекрасная. Самый лучший выход для меня сейчас – это развернуться и убежать. Она – это мое наказание. Никогда еще не терял головы из-за женщины. А теперь вот, на тебе. Не могу думать ни о чем, кроме нее. Господа! В центр вышла Марина в алом платье. Надо сказать, ей оно очень идет. «Господа!» — повторила она. «У меня новость месяца. Буквально несколько минут назад узнала. Мы с вами современники невиданных событий. Знали ли вы, господа, что Нечаев собрался жениться?» «Черт! Вот то, чего я очень хотел и надеялся избежать. Плата за мою слабость». Между тем все вокруг повернулись ко мне. Марсель стояла в другом конце зала. Во всеобщей тишине я прошел сквозь расступившуюся толпу к ней. Обнял ее. «Почему мне это так нравится?» И сказал. «Совершенно верно. Марсель – моя невеста». Раздались аплодисменты, но Марине, по всей видимости, этого было мало. «Марсель!» «Расскажи, как недоступный Нечаев, завидный жених десятилетия, вдруг сделал тебе предложение?» Гости одобрительно загомонили в ожидании красивой истории. «Вот же ж! А ведь я предлагал рыжий обсудить!» «Для нас это очень интимный момент». Начал я в попытке спасти ситуацию. «Нет, отчего же?» Вдруг выдала рыжая. «Куда тебя несет?» В столь близком кругу я с радостью поделюсь. Чем ты поделишься? Что я, по доброте душевной, решил тебя защитить от сплетен твоего же бывшего шефа? Сказать по правде, продолжала рыжая, для меня это было безумно неожиданно. Вы же знаете Дениса, такой Дон Жуан, который не то что о женитьбе не думает. Для него отношения дольше 3 месяцев уже кабала. Многие гости засмеялись. «Замечательно. Она решила меня прилюдно распять?» «Но однажды вечером, когда мы были вдвоем, Денис сказал, что хочет сделать мне сюрприз». «Потрясающе! Я решил сделать ей сюрприз. Самому интересно, какой. Заинтриговала прям». «Денис сказал, что хочет сам испечь мне торт. Представляете?» Рыжая картинно улыбнулась. «Переигрывает». Кто тут поверит, что я вздумал податься в кондитеры? Однако вокруг стали раздаваться восторженные женские «ах» и «ох». Мы были у него дома вдвоем, когда он при мне замесил тесто. Похоже, рыжая вжилась в роль. Пока тесто отдыхало, Денис пел мне песни. Ну, конечно. Услышала один раз сегодня и решила всем рассказать, что я, не затыкаясь, ей серенады пою. Потом он сделал крем, испек коржи, как-то хитро их нарезал и собрал торт. Интересно, рыжая хоть как-то представляет себе процесс создания торта? Или она думает, что это на 1-2 часа процесс? И вы знаете, я не знаток технологии выпечки тортиков. Рыжая мои мысли читает. Но уже спустя 20 минут после того, как Денис убрал свой шедевр в холодильник, он сказал, что пора его пробовать. Я, конечно, пыталась его отговорить, но вы же знаете Нечаева. Если ему что-то надо, он уговорит любого. В общем, вытащили мы этот его тепленький тортик из холодильника. Я накалываю вилкой кусочек себе, а вилка на что-то натыкается. Я подумала, что это скорлупа, и даже хотела сделать вид, что ничего не заметила. Но тут вижу, что на вилке... «Кольцо!» Гости ахнули. «Конечно, это ведь было совершенно непредсказуемо. В рассказе про помолвку «Кольцо в торте» поворот сюжета просто на 180 градусов. И вот я держу вилку, на ней болтается это кольцо». Рыжая картинно выставила руку с купленным этим утром дорогущим украшением. Слушатели все как один, будто по команде включили режим «умиление». «Конечно, я сказала «да».» Взрыв аплодисментов. Я улыбнулся и поцеловал эту рыжую дурочку в щеку. Когда мои губы коснулись ее кожи, я еле сдержал себя, чтобы не сползти к ее шее. Почему она такая... манящая? Почему я так ее хочу? «Но вы знаете, торт этот есть все же было невозможно», — добавила она, отстраняясь от моих объятий. Взрыв хохота. «Отлично! Молодец! Выставила меня романтиком-идиотом. Спасибо. Если вдруг мне когда-нибудь действительно захочется сделать кому-то предложение, мне придется переплюнуть эту бредовую историю». Гости разразились аплодисментами, и ожидающие взгляды обжигали нас. Если этого не сделать, то вся история может пойти по одному месту. Мельком я поймал задумчиво внимательный взгляд Юсупова. Я повернулся к рыжей, провел ладонью по ее нежной щеке и, закрыв глаза, нашел губами ее губы. Тело отреагировало сразу. Все растворилось, осталась только она, ее запах, дыхание. «Ну все, все, голубки!» Откуда-то издалека донесся до меня голос Марины. «Пойдемте взглянем на работу моего мужа. Он начинает свое мясное шоу». Я оторвался от Марсель, заглянул в ее затуманенные негой глаза и захотел бросить все, забрать ее отсюда и уехать. Нет, не для того я все это начал. «Я скоро приду», — шепнул я моргающий Марсель, поцеловал ее в щеку и отправился в сторону уборной. Скрывшись от толпы, я круто развернулся и, озираясь, прошел к запасной лестнице. «Так, как там рассказывал Вадим?» «Второй этаж, второй поворот и третья дверь». «Черт, почему я чувствую угрызение совести за то, что подружился с пареньком?» «Точнее, за то, что выведал, где находится кабинет его отца». «Как бы то ни было, сейчас все выяснится». Если это и вправду он подкупил Карину шпионить, это круто поменяет правила игры. Осторожно ступая по мягкому ворсу ковра, я пробирался по коридору. Вот дверь. Я весь превратился в слух. Юсупов с Мариной внизу, это точно. Теперь важно не наткнуться на горничных. Я повернул ручку. Как и предсказывал Вадим, не заперто. «Какое доверие!» Считает, что у него дома нет и не будет шпионов. Хотя я, помнится, думал так же, пока не застукал Карину за своим ноутбуком. Я осторожно притворил за собой дверь. Прислушался. Никаких шагов. Лишь еле слышная музыка снизу. Ноутбук на столе. Я вытащил штуку, данную мне Федей. Подключил к ноутбуку. Дисплей девайса от моего любимого программиста загорелся. Пока все так, как говорил Федя. Я набрал нужный код. Устройство сообщило о начале процесса. Отлично. Пошел взлом системы. Осталось дождаться завершения, и можно просматривать файлы ноутбука Юсупова с моего телефона. Я вздрогнул. Мне показалось, или я услышал какой-то шум? Я скосил глаза на свой девайс. Взлом не завершен. Федя говорил, что Котяре на это понадобится не больше 5 минут. Сколько уже прошло? Мне снова послышались шаги. «Нет, надо дождаться, замереть. Может, пронесет? Второй раз я уже не смогу повторить этот трюк». Я почувствовал, как рубашка начинает липнуть к спине. Вытащил телефон. Заходить в программу, установленную Федей, до завершения взлома нельзя. Раздался писк. Я вздрогнул и непроизвольно уставился на дверь. «Черт, это ж мой гаджет!» Я посмотрел на девайс. Как и говорил Федя, появилось поле для ввода кода. Я набрал нужные цифры. Все, сейчас начнется синхронизация с моим телефоном. Я загрузил запуск программы на смартфоне. Все работает. Первым делом в поиске вбил ключевые слова из файла с той флешки. Этот Федин котяра долезет до корзины и даже глубже, если понадобится. Вот оно. На экране появляется иконка файла. Открываю. «Ну, конечно! Один в один! Тот самый перечень, что был на отобранной у Карины флешке! Сука! Предатель! Хотя я ведь это и так знал! Зато теперь у меня развязаны руки и совесть чиста!» Я набрал в поиске «Страна мечты», и на экране вылезло множество файлов. Меня захлестнула злость. Я позабыл обо всех предосторожностях и впился глазами в экран телефона. Нажимая на загрузку одних папок, открывал другие. Руки начали ходить ходуном. Мне захотелось разнести к чертям весь кабинет этого упыря. Вдруг за дверью послышался отчетливый шум. «Твою мать! Нельзя, чтобы Юсупов узнал о моей осведомленности. Я на его территории, и, зная ресурсы Юсупова, шансы выйти сухим из воды он мне не оставит». Я отсоединил котяру от ноутбука хозяина дома, сунул в карман пиджака и, подойдя к двери, прислушался. «Кто-то ходит за дверью. Это точно». Я огляделся. В кабинете спрятаться некуда. Если выйти на балкон, меня увидят снаружи. «Дура! Дура! Поверила!» Раздался за дверью знакомый голос. Я вышел в коридор, затворив за собой дверь. «Ты что тут делаешь?» – воскликнула Марсель. «В нашей комнате Вадим дрыхнет! За мной Юсупов опять ходит! Ты же обещал!» Я не дал ей договорить и прижал ее к себе. Снова мои губы впились в ее, и она, не раздумывая, со сладким стоном ответила на поцелуй. «А я было вас потерял». Голос Юсупова будто кубики льда по спине. Марсель вздрогнула и посмотрела в сторону хозяина дома. Я как можно медленнее повернул к нему голову. «Прошу простить». Голос предательски отдавал хрипотцой. «Мы сейчас спустимся к гостям». «Я ищу сына». Юсупов медленно направлялся к нам. «Вы не видели Вадима?» «Он отдыхал в нашей комнате». Как можно непринужденнее ответил я. «Ах, вот как». Мне показалось, что у Юсупова поубавилось сомнений в голосе. Однако он все же подошел к нам и, отворив дверь к себе в кабинет, напротив которой стояли мы, заглянул внутрь. Видимо, подозрения его, если и не полностью, то практически рассеялись. Я кивнул Юсупову и потянул Марсель за собой. «Теперь можно уезжать. Меня тут ничего не держит. Пожалуй, для отвода глаз надо провести здесь полчаса, а после этого все. С Рыжей можно заканчивать. Больше мне доступ к Юсупову не потребуется». Я почувствовал холодок где-то в районе сердца. «С Марсель все? Но... черт, я не хочу с ней расставаться. Ну и признаваться ей своей привязанности, а значит, слабости, тоже не хочу. Пусть она сама пожелает быть рядом со мной. Сегодня надо уложить ее в постель. После секса со мной она уж точно не захочет расставаться. И тогда я могу диктовать свои условия. Все как обычно и привычно».